Глава 17. Захар очень рад моему звонку и предлагает мне приехать к нему в офис, так как сильно занят текущими делами. У меня их, кстати, тоже не в проворот, но максимум, на что я сейчас способен, это перекладывать бумажки с места на место. Ничего не могу с собой поделать. Словно в прострации нахожусь, мысленно то и дело возвращаясь к этой чертовке, которая лишила меня покоя. Вспоминаю и наш поцелуй, и сладкий вкус ее губ, а также аромат ее тела и волос. Такое чувство, что он впитался в каждую клеточку моей кожи, и вытравить его оттуда не получится. А ее глаза... Черт, это просто невыносимо. Встреча с Гончаровым назначена через 2 часа, и я, чтобы как-то убить время, созываю внеплановое совещание начальников отделов. Во-первых, раздать ценные указания, чтобы хоть немного дел переложить на плечи своих подчиненных, а во-вторых, выбросить все ненужные мысли из головы и чем-то себя занять до назначенной встречи с лучшим другом. Главное, не думать постоянно о Карине. Мы с Захарчиком знакомы еще со школы. В отличие от меня, раздолбая, Гончаров всегда был ответственным и серьезным парнем, хоть мы и постоянно чудили вместе. Правда, он повзрослел намного раньше. Пошел работать к отцу, влюбился в свою ненаглядную птичку и забросил клубы с девочками даже после того, как они с Настей расстались. Судьба свела их вновь не так давно. И теперь Захар Гончаров, помимо того, что возглавил компанию своего отца, стал еще и суперпримерным семьянином. Кто, как не он, знает, как приручать строптивых пернатых. «Алена, светочей моих!» Улыбаюсь, когда захожу в приемную и наблюдаю симпатичную помощницу Гончарова на месте секретаря. «Цветешь и пахнешь!» Развожу руками в стороны, всем своим видом показывая, как рад ее видеть. Хотя это только видимость. Сейчас я никого не хочу лицезреть, кроме физиономии своего лучшего друга. Надеюсь, хоть он подскажет, как справиться с наваждением по имени Карина. «Балабол», произносит девушка по слогам, лишь на секунду оторвавшись от монитора и снова вернувшись к работе. «Если бы ты не была замужем...» Продолжаю лицедействовать, чтобы хоть немного настроиться на нужный лад и отвлечься от своих мытарств. «То никогда бы не вышло за тебя!» Нагло перебивает меня Алена, так и не глядя мне в глаза. «Но хоть ты и раздолбай!» Продолжает вещать строгим тоном, озвучивая мои недавние мысли. «Все равно очень обаятельный!» На ее лице расплывается улыбка, и помощница Захара наконец-то обращает свой взор на меня. «На месте?» Киваю на нужную дверь, целенаправленно двигаясь к ней. «Ждет тебя?» Алена облокачивается о столешницу и пристраивает свой подбородок на ладонь. «Вот уверена на 100%, что сейчас будете обсуждать твоих девок». Смеется. А я останавливаюсь прямо возле двери, уже даже взявшись за ручку, и перевожу на нее взгляд, иронично поднимая обе брови вверх. Надеюсь, это выглядит именно так, хотя я немного в шоке от того, что девушка попала в цель. Неужели так заметно? Или это просто знаменитая женская интуиция во всей красе? Тебе бы следователем работать. Вроде как шучу, но в то же время произношу с каким-то ехидством. Всех бы преступников пересажала. Посылаю ей на прощание улыбку и открываю дверь в кабинет своего лучшего друга, который при виде меня вскакивает с места и направляется навстречу. Рукопожатие, дружеские объятия, предложение кофе, от которого я любезно отказываюсь, и так отрываю Захара от работы, сейчас еще заставит Алену с подносом бегать. Кстати, а где прежний секретарь? Интересуюсь, поздно вспоминая, что на месте милой и симпатичной помощницы должна сидеть строгая дама лет так 45. После того, как Захар возглавил компанию, а отец благополучно ушел на покой, об увольнении каких-либо сотрудников друг не говорил. Да и не способен он на такой безответственный поступок, если честно. Бросила меня и ушла к новому вице-президенту. Смеется в ответ Гончаров, а чуть позже добавляет: «В отпуске. Аленка без нее вешается тут. Такой завал». Машет рукой, однако я уже игнорирую его пояснение, полностью погружаясь в свои мысли. «Смотрю, плющит тебя, брат, не по-детски». Мой друг пристально вглядывается в мое лицо, а я лишь отвожу взгляд и направляюсь к окну. Засовываю руки в карманы и смотрю вдаль. Да, тяжело общаться на подобные темы. Раньше мы, помнится, вели беседы исключительно о том, кто с кем переспал, кому досталась девушка посимпатичнее, и, конечно же, трепались о размерах женской груди. А сейчас... Да, как быстро летит время. Все меняется, и нет пути назад. Хотя, стоит ли возвращаться в прошлое? Тут такое дело, я все еще никак не могу сформулировать свою основную мысль, поэтому решаюсь зайти издалека. Скажи, как ты понял, что влюбился в птичку? Что именно Настя единственная и неповторимая для тебя? Слышу за спиной шаги Захара, а спустя несколько секунд боковым зрением наблюдаю, как он пристраивает свою пятую точку на подоконник, снова пытаясь заглянуть мне в глаза. «Карина?» Один единственный вопрос с небольшой улыбкой на лице и мой тяжелый вздох в ответ. Итак, полный сумбур в голове, который никак не хочет превращаться в единое целое, теперь и откровенничать придется, хоть я и надеялся обойтись исключительно намеками. «Захар, не могу понять, что происходит». Я наконец-то поворачиваю голову в сторону друга и смотрю в его смеющиеся глаза. Мне кажется, еще немного, и я умом тронусь. Мне бы его веселье. Такая чушь лезет в голову, что впору бежать на край света. Я действительно не могу пока самостоятельно разобраться в происходящем. Как правильно поступить и что делать дальше? А друг лишь скалится, выдерживая молчаливую паузу. «А сам-то ты чего хочешь от нее?» Наконец-то произносит Захар, озвучивая мои же недавние мысли. «Сегодня прямо день телепатов, чтобы их черти слопали. Одна по лицу читает эмоции, другой задает риторические вопросы. Если бы точно знал, к тебе бы за советом не приперся!» Фыркаю в ответ, а Захар лишь хлопает меня по плечу, продолжая усмехаться. «Эх, Рома, Рома!» Мой друг делает небольшую паузу, глядя мне в глаза. «Скажу тебе так». Снова ненадолго запинается, а мне остается лишь ждать. Никто, кроме тебя, не сможет ответить на этот вопрос. «Тоже мне. Умник выискался». Ворчу, хотя в глубине души понимаю, что Захар прав. Черт возьми, тысячу раз прав. Это я, балбес, не могу принять очень важное для себя решение, а мой друг не боится признать своих чувств, берет на себя ответственность и, походу, ни капли об этом не жалеет. А я, словно мальчишка, испугался. Хотя правильный ответ очень прост и лежит на поверхности. Стоит только быть смелее и протянуть руку вперед. «Она тебе хоть нравится?» Игнорирует Захар мое фырканье, все так же улыбаясь. «Очень». Вырывается как-то само по себе, но я быстро беру себя в руки, добавляя: «Но только внешне. Я же не отрицаю, что она красивая». И опять я вру. Другу, себе, окружающим. Меня тянет к Карине не только из-за внешности. Красивых баб, вагон и маленькая тележка. А эта красотка зацепила меня гораздо крепче, чем мне бы того хотелось. Привязала к себе словно невидимыми нитями, да так, что не вырваться из этих пут. Но хуже всего, на подсознательном уровне я не желаю свободы. Отчаянно хочу и ее привязать к себе. Но по какой-то неведомой мне пока причине сопротивляюсь из последних сил, хотя в глубине души понимаю, что уже проиграл. «Так что мешает сделать первый шаг?» — не унимается Захар, давя на все мои больные мозоли и вырывая меня из не совсем приятных мыслей. «Делал?» — кривлюсь в ответ. «Послала?» «Поменяй тактику», — спокойно произносит друг, немного неправильно растолковав мои слова. «Цветы, ресторан, кино, например». Его голос по-прежнему весел. «Чего не скажешь обо мне?» «Кино, блин, а то я сам не догадался. Но ведь эта упрямица не пойдет. Будет фыркать в ответ. Перекрутит все мои слова и в очередной раз сделает меня виноватым. А я, как обычно, взорвусь в ответ и окончательно ее оттолкну. По-другому у нас, к сожалению, не получается». «Понимаешь, в чем проблема?» Я наконец-то решаюсь озвучить все свои сомнения, чтобы Захар меня правильно понял. Сначала я просто собирался с ней переспать, особенно после категорического отказа на твоей свадьбе. Кстати, тогда я не просто хотел затащить ее в постель, а, как ты и говорил, пригласить потом в ресторан, кино или еще куда-нибудь. «И что произошло потом?» Гончаров ведет допрос по всем правилам, и я не собираюсь ему врать. Возможно, хоть так ему станут понятны мои чувства. «А потом передумал». Делаю паузу и выпаливаю самое главное. «На одну ночь я не согласен. Но что-то большее с Кариной, чем просто секс, у нас не получится. И меня это бесит. На каждое мое слово у нее 15 в ответ. Да каждое наше общение заканчивается тем, что у нее под конец не хватает аргументов, и она тупо посылает меня нахрен. Вот как с ней строить отношения?» Захар молчит, видимо, обдумывая мои слова, а я все больше убеждаюсь в том, что надо держаться от Карины подальше. Сумбур в голове только усиливается, особенно когда мой друг не поддерживает моих решений, правда, пока только мысленных. «Моя птичка тоже не подарок». Парень тяжело вздыхает, правда, голос по-прежнему бодр. «Мозг иногда вынесет так, что не знаешь, куда бежать. Но я не жалуюсь». «Ромыч», — он делает паузу, — «мне это даже нравится. Особенно, когда она улыбается при моей капитуляции. И я, честно говоря, не представляю никого другого рядом с собой, кроме Насти». «Вот и я уже не могу думать ни о ком другом. Но и Карину представить рядом с собой сложно. Практически нереально. Да это бред самый натуральный. Хотя если вспомнить, как я засыпал рядом с ней, свои ощущения, желания, а потом утро, наш поцелуй, то